Глава вторая. Грибной остров. Караван лодок бороздил бескрайний океан вот уже несколько дней. Ни по чудом смогли отбиться от огромной армии пауков в храме в джунглях. Ожесточенная битва закончилась, когда Игрорыцарь 999 уничтожил их королеву. Но силы с обеих сторон были почти равны, поэтому исход мог легко обернуться по-другому. Когда к Нипам направилась еще одна армия криперов и зомби, маленький подарок от Херобрина, у них не осталось другого выбора, кроме как развернуться и бежать. Используя лодки, найденные при помощи друга Игрорыцаря Шона, люди избежали ловушки Херобрина, отправившись в бескрайнюю неизвестность. Однако многие начали сомневаться в этом решении, поскольку уже несколько дней не было никаких признаков суши, а их запасы продовольствия медленно истощались. Многие нипы шепотом высказывали опасения, что они, возможно, никогда больше не пристанут к берегу. Игрорыцарь видел нескольких нипов, сидящих с удочками в надежде поймать рыбу, но выражение разочарования на их грубых лицах подсказывало, что рыбы было поймано совсем немного. Если люди в ближайшее время не найдут землю, то явно будут неприятности. Справа неподалеку Игрорыцарь увидел стайку осьминогов. Игрок, который не игрок, всегда находил этих существ интересными, но сейчас они могли угрожать по-настоящему. Их челюсти, похожие на клювы, могли разорвать нипа в клочья за считанные секунды. Тем не менее, осьминоги были совершенно безобидны. Их чернильные мешочки использовались в качестве черной краски в крафте. Квадратные существа грациозно двигались в воде. Их длинные прямоугольные щупальца лениво волочились позади. Они не причиняли вреда ни одному существу. Игрорыцарь 999 хотел бы быть на их месте. Взглянув влево, он увидел в соседней лодке копателя, неуклонно продвигающегося вперед вместе с флотилией деревянных судов. Большой нип повернулся и посмотрел на Игрорыцаря. Его светло-каштановые волосы сияли в свете восходящего солнца, только что появившегося из-за бесконечного голубого горизонта, а серые глаза, как всегда, светились надеждой. Рядом с ним греб камнерез. Коренастый нип без особых усилий управлял своей лодкой, осматривая океан в поисках угроз. Он всегда был настороже и в поиске монстров. «Я люблю цвета восхода», — послышался голос справа. Мальчик обернулся и увидел монет 113, свою сестру, которая гребла рядом в лодке. Она все еще была одета в железные доспехи, но сняла шлем. Ярко-голубые волосы струились по ее спине, подчеркивая страсть к сочным цветам и искусству. «Я тоже», — сказал копатель. «Признаюсь, но даже посреди океана я все равно чувствую себя спокойнее, когда встает солнце». «Да», — ответил Игрорыцарь 999. «Замечательно, что монстры не спаунятся здесь, в океане. Несколько дней без бойни — это как раз то, что всем нам было нужно». Большой нип кивнул головой, а затем переместил свою лодку так, чтобы она оказалась рядом с Игрорыцарем, оставив камнереза немного поодаль. «У тебя есть какие-нибудь идеи, с чего нам стоит начать, как только мы найдем землю?» — поинтересовался копатель. Игрорыцарь пожал квадратными плечами. «Не совсем», — ответил он тихим голосом. «Все, что я знаю наверняка, это то, что нам нужно будет найти деревню с какой-нибудь едой и начать набирать к себе больше нипов. Я подозреваю, что Херобрин придет в ярость, когда узнает, что мы избежали его ловушки тогда на пляже. Скорее всего, он вывалит все, что у него есть, когда найдет нас снова. Все битвы, с которыми мы сталкивались до сих пор, будут ничем по сравнению с гневом, который достанется нам от Херобрина». Затем Игрорыцарь наклонился немного ближе к большому нипу и понизил голос. «У меня такое чувство, что последняя битва за Майнкрафт была не тогда, когда мы сражались на ступенях Истока, столкнувшись лицом к лицу с Эребом и монстрами Верхнего и Нижнего миров. Последней битвой будет та, что ждет нас на горизонте где-то там, и мы должны быть готовы». «Может быть, нам стоит попросить Шона позвать кого-нибудь из игроков, чтобы они помогли нам?» — спросила Монет. Игрорыцарь покачал головой. «Решение Совета Крафтеров все еще в силе», — произнес он. «Если появятся игроки, они постанут использовать свои руки и оружие, то их выгонят из деревень. Вы понимаете, что это означает?» «Они станут потерянными, нипами без деревень», — проговорил копатель тихим голосом. Слова звучали, словно яд, стекающий с его языка. «Будут вынуждены скитаться по верхнему миру, без общины, друзей или какой-либо помощи, совершенно одни». «Ты знаешь, как долго деревенский житель может выжить в Майнкрафте самостоятельно?» — спросил Игрорыцарь. «Недолго», — скорбно ответил копатель. Игрок, который не игрок, кивнул головой. «То есть мы тут каждый сам за себя?» — спросила Монет. Игрорыцарь и копатель одновременно кивнули своими квадратными головами. «Если бы житель деревни продолжил сражаться после прибытия игроков, то он поставил бы на кон свою жизнь», — сказал игрорыцарь. «Я не могу никого просить об этом. Мы должны придумать, как победить Херобрина без участия игроков». «Что ж, не забывай. Все уверены в том, что ты поможешь нам пройти через это и победить Херобрина», — подбодрил его копатель. «Хотел бы я почувствовать хоть немного этой уверенности в самом себе», — подумал мальчик. «Я понятия не имею, что делаю. Все нипы считают, что я великий герой, но на самом деле я фальшивка. Просто пытаюсь выглядеть так, чтобы никто не узнал, что я сам ничего не понимаю». Игрорыцарь полез в свой инвентарь и вытащил пятнистое розовое яйцо, оружие, которое, по словам Оракула, уничтожит Херобрина. Перекатывая его в руках, он разглядывал поверхность предмета, пытаясь понять, что же это такое, но это было что-то необъяснимое. «И что мне делать с этой штукой?» Игрорыцарь вспоминал свой последний разговор со старухой. Она сказала: «Взгляни на самое низшее и ничтожное из созданий, ибо именно там будет заключаться ваше спасение». Что она имела в виду? Это должно быть важно. Игрорыцарь вздрогнул, когда волны сомнений захлестнули его разум. «У тебя есть какие-нибудь идеи, что нужно делать с этой штукой?» — спросила Монет. Игрорыцарь пожал плечами. «Я уверена, что ты разберешься с этим. Не переживай», — посоветовала сестра. «Когда придет время, ты поймешь, что делать, поэтому не волнуйся». «Для тебя такое прокатит, Монет, но я не могу, как ты», — произнес игрорыцарь. «Я не могу просто ждать, когда это вдруг произойдет. Должны быть и планы, подготовка. Много жизней зависит от моего решения, поэтому оно должно быть правильным. Я не могу быть таким, как ты, и просто сначала действовать, а потом уже думать. Я не такой». Игрок, который не игрок, отвел взгляд от сестры, любуясь на восходящее солнце. Алый небосвод сменился темно-синим, и было трудно разглядеть, где кончается небо и начинается море. «Дженни, а что, если я не смогу этого понять?» — прошептал он. «Что, если я недостаточно умен?» «Что?» — резко спросила она. «Ты сказал, что если?» Игрорыцарь отвел взгляд вниз, на дно своей лодки. «Ты знаешь, что сказал бы об этом папа, не так ли, Томми?» Он кивнул. «Да, он бы сказал не зацикливаться на «что если», сосредоточиться на том, что уже...» Процитировал игрорыцарь то, что слышал от отца не одну тысячу раз. Он наклонился ближе к сестре. «Я бы хотел, чтобы папа был здесь, а не в дороге. Нам бы не помешала сейчас его помощь с оцифратором, с Херобрином. Держу пари, отец бы точно знал, что делать, если бы был дома. Но этого никогда не происходит, и он заставляет меня выполнять кучу обязанностей, когда его нет. Это значит всегда». Отец игрорыцаря постоянно был в разъездах, пытаясь продать свои изобретения. Из-за этого мальчик с сестрой застряли в Майнкрафте. Когда отца не было дома, в обязанности игрорыцаря входило заботиться о сестре и оберегать ее от неприятностей. Но никто из них не ожидал, что Дженни воспользуется оцифратором и войдет в Майнкрафт по-настоящему. Ее натура, первым делом действовать, а потом уже думать, постоянно ставила девочку в затруднительное положение. И казалось, что исправлять ситуацию всегда являлась задачей игрорыцаря. Выбросив из головы мысли о неуверенности и страхе, игрок, который не игрок, посмотрел на скопление лодок, которые покачивались рядом с ним. Вдалеке он увидел, как сверкающая ракета взмыла в небо, а затем взорвалась цветным дождем. Это был один из фейерверков Крафтера. Мудрый Нип использовал их, чтобы направлять все лодки поблизости в определенном направлении, что оказалось успешным планом в течение долгих ночей. Но игрорыцарь был уверен, что запасы фейерверков должно быть уже заканчиваются. Как раз в тот момент, когда он собирался спросить копателя об этом, раздался звонкий голос Крафтера, перекрикивающего шум океана. «Я вижу землю!» — закричал Крафтер. «Земля!» Толпа нипов разразилась радостными возгласами. Восклицания копателя эхом разнеслись над водным ландшафтом и заполнили уши игрорыцаря. С возродившейся надеждой жители деревни гнали свои лодки изо всех сил, направляясь к спасительной земле, которая начинала вырисовываться из-за горизонта. Через несколько минут игрорыцарь увидел новую землю, но это было совсем не то, чего он ожидал. Показались высокие красные грибы, стоящие подобно молчаливым стражам посреди земли. Их малиновые бока были испещрены маленькими белыми квадратиками. Вперемешку с ними стояли коричневые грибы с плоскими верхушками и белыми, как кость, плодоножками. Сам грунт представлял собой смесь приглушенных пурпурных и розовых тонов, что придавало пейзажу неповторимый, почти инопланетный вид. Игрорыцарь пришел в восторг, когда вдруг понял, что они приближаются к грибному биому. Он никогда раньше не был ни в одном из них, но читал в интернете и просмотрел несколько видео на YouTube. Пришвартовав свою лодку и выбравшись наружу, он услышал мычание скота. Взбежав по пологому склону, игрок, который не игрок, встретил огромное стадо грибных коров, красно-белых пятнистых животных с грибами, растущими прямо у них на спинах. Их ярко-красная кожа резко контрастировала с лавандовыми холмами из мицелия, покрывавшего землю. Когда игрорыцарь осматривал пейзаж, то заметил, что его сестра с широко раскрытыми глазами уже стоит на вершине одного из плоских грибов. Он подошел ближе. «Тебе тут нравится?» — спросил игрорыцарь. Она кивнула, а затем опустила глаза и широко улыбнулась ему. «Цвета тут просто фантастические», — сказала Монет. «Блоки, из которых состоит ландшафт?» «Они называются мицелием», — подсказал мальчик. «Верно, мицелий. Он замечательный. Я могу насчитать как минимум 6 разных цветов на вершинах холмов, и из них вылетают крошечные споры, будто сама земля пытается вырастить больше грибов», — сказала Монет зачарованным голосом. «А коровы?» «Они называются грибными коровами». Девочка рассмеялась. «Ведь на животных и вправду росли грибы». «Но сейчас нет времени осматривать достопримечательности, Монет. Нам нужно поработать». Девочка посмотрела на брата и со вздохом спустилась по земляным ступенькам, которые соорудила, чтобы забраться на самый верх. Игрорыцарь и Монет отправились на поиски крафтера. Монет первая заметила молодого Нипа. Его черный халат резко выделялся на сиреневом фоне. Крафтер, держа топор, направлялся к белой ножке коричневого гриба с плоской верхушкой, достигавшего в высоту примерно 10 блоков. Игрорыцарь только успел произнести: «Крафтер, нам нужно...» «Нам нужно начать собирать грибы», — перебил молодой Нип. «Верно», — ответил игрорыцарь, а затем повернулся к своей сестре. «Монет, возьми миски у всех, у кого они есть. Грибы можно использовать для приготовления рагу. Нам понадобятся коричневые и красные грибы, а также деревянная миска. Собери как можно больше посуды, чтобы мы могли накормить каждого». Затем он оглядел море лиц вокруг себя в поисках одного конкретного Нипа. «Пастух!» — позвал игрорыцарь. «Я тут!» Мальчик обернулся и увидел высокого худощавого парнишку с развивающимися длинными черными волосами. На нем был рабочий халат из коричневой кожи с белой полосой по центру. Мальчик побежал на голос своего кумира, игрока, который не игрок, с широкой улыбкой на квадратном лице. «Я тут, я тут!» — взволнованно воскликнул юноша, остановившись прямо возле игрорыцаря 999. «Да, я вижу», — улыбнулся игрок, который не игрок. «Ты стоишь практически у меня на ногах». «О, извините», — произнес пастух и сделал неловкий шаг назад. «Чем я могу помочь?» «Грибные коровы», — воскликнул игрорыцарь. Пастух растерянно посмотрел на него, а затем перевел взгляд на красно-белых существ. «Я хочу, чтобы ты их подстриг», — объяснил игрорыцарь. «Тогда они превратятся в обычных коров. К тому же мы соберем с них грибы. После стрижки мне нужно, чтобы ты получил столько мяса, сколько сможешь. Нам необходимо новое стадо, и все знают, что пасти животных — это твоя работа». «Но у меня нет волков, которые могли бы помочь», — пожаловался долговязый мальчик. «Тогда позови на помощь нескольких воинов. Нам понадобится еда про запас». Пастух съежился, когда игрорыцарь упомянул про необходимость убийства животных. Игрок, который не игрок, понимал, что это было трудно для мальчика, но они оба прекрасно знали реалии Майнкрафта. «Если у тебя закончилась еда, ты долго не протянешь». «Я полагаюсь на то, что ты справишься с этим. Могу рассчитывать на тебя?» Пастух посмотрел на игрорыцаря и кивнул своей квадратной головой, воодушевленный тем, что игрок, который не игрок, попросил его выполнить такую важную задачу. Мальчик умчался прочь, держа в руках серебряные ножницы. Игрорыцарь жестом подозвал группу воинов, попросив их помочь пастуху. Они тут же перестали выкапывать грибы и побежали, крича: «Человек-волк! Человек-волк!» Игрорыцарь улыбнулся. Было время, когда над пастухом насмехались и издевались. Его странности вызывали саркастические и обидные насмешки, а подлые розыгрыши устраивали при каждом удобном случае. «Мальчик-свинья» — раньше это было его прозвище из-за работы с животными. Такое имя унижало, а не вызывало уважения. Но маленький мальчик проявил истинное мужество и силу в битве за исток, приведя на поле битвы гигантскую стаю волков, которая отбросила орду монстров и спасла сотни жизней. Теперь вместо мальчика-свиньи он был человеком-волком. В этот раз имя, данное из уважения, отражало, наконец, принятие всеми его уникальной силы. Игрорыцарь гордился долговязым мальчиком и улыбался, наблюдая, как тот бежит исполнять поручение. Повернувшись назад, игрок, который не игрок, осмотрел ландшафт. Все свободные нипы копались в мицелии, запихивая маленькие красные и коричневые грибы в свой инвентарь. Некоторые из них уже начали готовить грибное рагу. Игрорыцарь увидел копателя, стоящего на вершине большого холма и обозревающего пейзаж. Схватив миску с рагу, игрорыцарь взобрался по склону и оказался рядом с нипом. «Копатель, держи», — сказал он, подавая миску. Протянув большие мускулистые руки, копатель взял посудину, разом выпил рагу и вернул пустую тарелку обратно. «Спасибо», — тихо произнес он. Игрорыцарь кивнул, а затем встал рядом, отвернувшись от моря. С такой высоты было видно, что грибной биом представлял собой большой остров, и лишь узкая полоса воды отделяла его от материка. Вдалеке виднелась земля, которая ждала их — пустыня. Жаркая, сухая пустыня. «Там будет мало еды», — сказал копатель, не глядя на своего друга. «Нам нужно будет столько грибов, сколько мы сможем взять с собой». Крафтер уже приказал всем собирать их, пока мы разговариваем. Копатель одобрительно хмыкнул. «Есть какие-нибудь идеи, в какую сторону нам стоит направиться?» Игрорыцарь покачал головой. «Я полагаю, нужно продолжать двигаться на восток», — произнес он. «Чем дальше мы будем от Херобрина, тем лучше. Но если в ближайшее время не найдем деревню, у нас будут проблемы. Эти грибы долго не прокормят». «Нам нужно будет выработать стратегию, когда мы доберемся до той пустыни», — сказал копатель. «В океане не было никаких монстров, и на грибных островах никогда не бывает враждебных мобов. Так что все было в шоколаде. Но стоит напомнить всем, что война все еще продолжается». «Я уверен, что пауки в пустыне довольно быстро напомнят об этом», — усмехнулся игрорыцарь. «Надеюсь, что нет», — ответил копатель, вытаскивая железную кирку и направляясь вниз по склону, чтобы начать собирать своих воинов. Стоя на холме, игрорыцарь смотрел на грибной остров и бескрайнюю пустыню, лежащую за рекой. Закрыв глаза, он слушал музыку Майнкрафта. Она была не такой напряженной, как тогда, когда монстры во главе с Эребом направлялись к истоку. Нет, на этот раз все было по-другому. Она по-прежнему звучала, как красивая фоновая мелодия, окрашивая чудесные пейзажи Майнкрафта своими гармоничными оттенками. Но что-то было не так. Музыке не доставало ее успокаивающего присутствия, и вместо этого она оставляла у мальчика чувство отчаяния и тревоги, как будто что-то опасное приближалось к ним.